Глава 23. Он ведь особенно сказал. Аврора ждала Женьку на красивой белой лавочке у северного речного вокзала. Он сказал ждать, она и ждала. И это ощущение было таким новым и таким прекрасным, что она его боялась. На лавочке рядом стояла его сумка и постоянно вибрировала. Видимо, телефон лежал там с отключенным звуком. Он сказал: «Поедем к врачу и покажем твои перевязанные пальцы». И она согласилась. Они уже меньше болели, только если дотронуться. Но Аврора сразу согласилась, потому что это так чудесно. Соглашаться, словно сам выигрываешь от этого. Сумка все вибрировала, почему-то вызывая беспокойство. Он обещал прийти очень быстро. Вот сказал: «Дам распоряжение и быстро вернусь». Но Аврора может и долго. Это хорошо, если быстро. Но даже если и долго, то ничего. Мысли как-то глупо путались в голове, а телефон по-прежнему вибрировал. Казалось, если бы не телефон, то было бы гораздо спокойнее, а сейчас почему-то тревожно. Мама звала с собой, когда за ней приехало такси, но Аврора очень твердо сказала, что она с Женькой. Мама не поняла, почему его зовут Женька, и Авроре было очень смешно от этого. Мама полюбит его, его нельзя не полюбить. Уезжая, она сказала: «Если что, звони». И вот Аврора сидит на красивой белой лавочке северного речного вокзала города Москвы и сейчас лопнет от счастья, в невозможности справиться с ним. Какое еще может быть, если что? Теперь никогда его не будет. А телефон в сумке по-прежнему вибрирует. «Может, это важно?» – вдруг подумала Аврора. «Человек так долго звонит?» Она достала его из сумки. И непонятно, сыграла злую шутку эйфория, или то, что он сказал, так по-особенному сказал: «Сиди и жди». В общем, непонятно почему, но Аврора ответила на звонок. «Алло», — сказала она аккуратно. Несколько секунд в трубке было молчание, но после резкий женский голос прокричал: «А ты кто такая?» Аврора не знала, что с ней. В другое время она бы бросила трубку, но сейчас, после того, как он как-то особенно сказал «Сиди и жди», она ответила: «А вы кто?» «Я кто?» — еще громче закричала девица в трубку. «Я его невеста! А вот ты кто? Очередное задание?» И вот именно сейчас мир вновь встал на свое обычное место. Больше не было изумительно красивой белой лавочки, летнего солнца, да и слова, сказанные, теперь казались обычными. Словно гусеницу, она бросила телефон обратно в сумку и трясущимися руками достала свой. «Мама, приезжай за мной прямо сейчас. Срочно! Наступило твое, если что».